Мы начинаем урок 23 темы Маты Веломаты пятой части Тес. Страница Шин Ламет Бет 332, текст Эцхаим вверху. От мем бет. Ахарка хазар льет маты бекетер. Ваз ло гаве маты бехохма убина. Ки габет олим шам беяхат лекетер. Ваз гаве ло маты бекетер. Ки гу оле лемаком бина. Точка. От мем бет 42. Ахарках, затем, хазар льет, снова стала маты бекетер, входит в кетер. Ваз, и тогда логаве маты бехохма и бина, и тогда было, стало, не входит в хохму и бину. Тиабет олим, ибо оба последние, то есть оба поднимаются туда вместе, к Этеру. Ваз гавело маты бехесет, и тогда становится, и тогда стало ло маты бехесет, не входит в хесет. Кигуоле ламаком бина, ибо он поднимается вместо бина, бины. Точка. Кашер батхила Мипней бет мерхаким шебейнейхем каналь. Ве аз гаве маты бегвора. Ве аз ло гаве маты бетиферет. Киора тиферет оле бегвора михамата хешек. Ве аз крига тиферет гофех пана венотена далет орот бенецах везенникра маты бенецах. Я в третьей строчке этого ота я сделал точку, там была стояла точка. Я бы лучше бы там поставил бы запятую. Там, очевидно, просто графическая ошибка. Что кашер батхила, что мы говорили там так, что он, хесед, поднялся к месту беды. Кашер батхила как в начале. Как ранее, из-за двух расстояний между ними, то есть двух расстояний, двух, в две сферы между ними, как сказано выше. Ваз гавы маты бегвура, и тогда стала маты бегвура, входит в гвура, в гуру или в гвура. Ваз ло гавы маты бетиферет, и тогда стала лома, и тогда стала ло маты бетиферет. Не входит в тиферет. Киора тиферет, ибо свет тиферет поднимается в гвуру мехамата хешек из-за страстного желания. Ваз клия тиферет, и тогда кли тиферет поворачивает свою лицевую сторону и дает четыре света нецаху. И это называется маты банецах, входит в нецах. Все аналогично, все это, то, что мы изучали, здесь уже не требуется особых пояснений. Более того, он дает нам сам расширенное пояснение. Орпними, правая колонка, ссылка, буквы мем бет. Момент, секундочку, я сейчас... Делаю всякие. Так. О, теперь можно идти дальше. Ссылка буквы мем бет 42. Хазар льет маты бекетер, логавы маты бехохма, убина, вихуле. снова стала маты бекетер, входит в кетер, и так далее. И не стала маты бехохма, не стала входить в хохму и бину, и так далее. Двоеточие. Варья дата. Шабиета хесет легакли шило. Горем легет маты бекетер каналь дав шаках. Дварамадхиль вегенхамоце. Ты уже знаешь, что приход Хеседа к кли, к его кли, вызывает состояние маты бекетер, входит в кетер. Как сказано выше на странице 328, абзац начинается вегенхамоце, и вот ты видишь. Точка. Кен эти нато ротела по ним и по ним, кедеврея равла эйм. Вим кен цриха габинала из декех, мифхина бет, лифхина алеф. Ваз мистальким аурот и хохма убина, эля кетер выгор мим шам зиву гильон. Аля виют лифхина гимель, вышув маты аур, эля кетер бекумата хохма, хохма квадхила. Ки эйнати нато урод, ибо дача, отдача светов, она только в состоянии по ним бы по ним, лицо к лицу, кадеврея Рафлаэль, как по словам Рава выше. А если так, то цриха габина, то бине необходимо утоньшиться от второй до первой, от второй стадии до первой. В Азии тогда мистальким аурот исторгаются света хохмы и бины к кетеру и вызывают там высший зивуг на авиюте третьей стадии. И снова получается маты гаор эля кетер, что свет приходит к кетеру, бакумат хохма в уровне хохмы. На уровне хохмы, как и в начале, то есть как и ранее. Точка. Вазло маты бы хохма убина, киахураем ликлиды кетер, гема мавсиким, макавим, лагарадгар каналь. И тогда ло маты бы хохма убина, и тогда получается ло маты не входит в хохму и бину. Киахураим для клиды кетер, ибо задняя сторона кли кетера, она прекращает и удерживает свечение гар, как сказано выше. Умишум зе ломаты гамба хесед, киешба бет мирхаким пнуим, Бли ор, шехем хохма убина, выкиван шело маты гаор бахохма. Немца гамарат хохма, шееш бахесет не всекет мимену, вахазара хесет эль катнуто вышув нецрах ли ему абина. Линек мимена, гарат гар каналь. Валькена хесет оле эль абина, вакли шело хофех панав лемата. Вишув йореда ора дегвура, эля кли дегвура, в немца маты бегвура. Точка. Умишумза, и поэтому ло маты гамба хесед. Получается, что и свет не приходит так же и в хесед. Киеш бет мерхаким, ибо есть два пустых расстояния без света, то есть в две сферы. Что они хохма и бина. Викиван шело маты аорба хохма, и так как свет не входит в хохма, получается гамма арат хохма, тоже так, то, что также и свечение хохмы, свечение хохма, что есть в хеседе, прекращается от него. И хвахазара хесед, и хесед возвращается к своему малому состоянию. И снова ему необходимо его мать бина, чтобы питаться от нее свечением гар. как сказано выше. Валькен, и поэтому Хесед поднимается к беде. Ваклишило, а его кли поворачивает свою переднюю сторону вниз и снова опускает свет к свет гвуры к кли гвуре кли гвуры. И получается мат и бигвура, получается, приходит свет в гвуру. Точка. Вазломат и бетиферет, ки ахораем дигвура, мавсиким, макавим, аляратгар, шель, ор атиферет. Валькен ор атиферет оле, вот запятую надо убрать здесь, и точкой запятая, что там есть. Эль хакли дигвура, ки лоярат миагвура, эламико ахаратгар, шель шлитата хесет, альгвура каналь. Ваташе шува гигия шлитата гвура, гарея гвура мала уро элега кватхила. Ваз, и тогда ломаты бы тиферы, тогда ломаты не входит в тиферы. Киахураем ли гвура, ибо задняя сторона гвуры Мавсиким она прекращает и удерживает свечение гар света Тиферет. И поэтому свет Тиферет поднимается к кли гвуры. Килоя радмия гвура, ибо он опустился к гвуре только в силу свечения гар. Правление Хесед над Гвурой, как сказано выше. И власти Хесед над Гвурой, как сказано выше. И а теперь Шешув Гигия Шлита, когда снова пришла, снова достигла власти Гвура, теперь то Гвура поднимает Оро поднимает его свет к себе, как и ранее, как и в начале, значит, как и ранее, одно и то же. Следующий абзац. Ваас клиет и тиферет. Офех панав лемата ки мухрах левателе это ашпад агаршило. Шая панимшило микодем лахен. Власот это ахоршило легапаним шель ашпаа. Вазмурит левая колонка шерит ахоршибо эль ганецах. Точка еще одна маленькая. Везе некра маты бенецах. Правая колонка. И тогда кли тиферет поворачивает свою переднюю сторону вниз, ибо необходимо, ибо обязана аннулировать отдачу своего гар, которая была его лицевой стороной прежде этого. Веласот это и сделать его, и сделать ахор свой, свою заднюю сторону передней отдачи. И тогда Вазморит шерита оршибо, и тогда она опускает остаток своего света к тиферет, к нецах, извиняюсь. И это называется маты банецах. Это называется приходит в нецах. Следующий абзац. Ата Навин, сферата нецах, дезиран пин аль бурьяв. Киакриде нецаху бхинато шеля зиран пин ацмо. Киахесед адалет шельхей ахасадим гу. Кнегет бхина гимель шеля кетер ведалет абхинот де ор яшар канал. Ки ахагад гем пхинат кахаб де хасадим. Венецах выход гем пхинат зиранпину малху де хасадим. Вот потрясающе, она опять нам хорошо это все объясняет. Вот еще раз мы видим, повторяю, мы просматриваем здесь в полной ясности все характеристики всех сферот. Вот смотри. А теперь мы поймем сферу Нецах, Зеиранпина, до полной ясности. Кеоклиды Нецах и Бакли Нецаха – это аспект его самого Зеиранпина. Ки... Понятно, это, то есть это Зеиранпин, Зеиранпин. Ки га хесед га далет, ибо четвертый хесед пяти хасадим, он противолежит и соответствует третьей стадии кетера и четырем и четырех стадий и четвертой, и четырех стадий прямого света, как сказано выше. Он объясняет это сейчас. Киахагат, ибо хесед гура тиферет, они аспекты кетер хохма бина хасадим. А нецах и год, они, соответственно, аспекты зеиранпин и малхут хасадим. Точка Вейнхамоце, Шемицада Орнимца, Сферата Тиферет и Карошель, Ора Зеиранпин, Каналь, Шеэцем Ор Гадат Митлабешбе, Клида Тиферет, Вегу Митаам, Хилу Ваорот, Шемитох, Шеор Хохма Митлабешба Кетер, Веор Бинаби Клиды Хохма Нимца, Ора Зеиранпин, Митлабешбе Клиды Бина, Улфихах немца, ашер га багей ха хасадим, митлабеш ора за иранпин, беклиды тиферет шугубхинат бина дегей, а хасадим каналь. Вегенхамуца, и вот ты находишь, что Митсада Горша, что со стороны света, то есть в аспекте света, получается, что сфера Тиферет, она суть света Зеиранпин, как сказано выше, Шаэцем Ора Дат, что сам свет Дат одевается в кли Тиферет, и это по причине замены светов. Шемитох шеор, что так как свет хохма одевается в кетер, а свет бина в кли де хохма, в кли хохмы, то есть во втором, как во втором распространении. Получается ора зеиранпин, что свет зеиранпина, свет зеиранпин одевается в кли бины. А поэтому получается ашер багей, что в пяти хасадим одевается свет зеиранпина в кли тиферет, что это аспект бины пяти хасадим, как сказано выше. Точка. Амнам. Мицада келим, это со стороны светов, да? Однако амнам мецада килим гарега нецех нехешавле ацмутошель зеиранпин каналь. Однако в аспекте со стороны килим, то есть что касается килим, то нецех считается сутью зеиранпина, как сказано выше. Ваоршеля нецех губхинат вава каниш арбеклиды тиферет ахариста лькутомишам эля гвора каналь. А свет Нецаха – это аспект ваг, который остается в клее Тиферет после его исторжения оттуда к Гвурия, как сказано выше, точка. Вагефреш бейно лесфират, а гвура гу, теора гвура, фаль пишу гу гамкен пхинат вак, амнам гу баэрех вак, де хохма. Кигу шейрит, а хесет, здесь надо убрать запятую, мифхинат гаарат, хохма шибовы гу баэрех кмо, ор азон декли дебина. Вагефреш, а различие состоит в том, а различие бейнолы сферады гвора между ним и сферой гвора состоит в том, что свет гвора, несмотря на то, что он также аспект вак, амнам хубаэрах, однако он в отношении вак хохмы, ибо он остаток хеседа из аспекта свечения его хохмы. И он в отношении как свет зом кли бины. Точка. Амнамора неца губхинат вак деора заиран пин. Кинит баэр ши ор шель тиферет губхинат ор заиран пин абэцем. Вэцем. Однако свет Нецах, он аспект вак света зон, света Зейранпин. Ки нидбаэр, ибо объяснено, что свет Тиферет – это аспект света, свет Зейранпина, самого Зейранпина. Следующий абзац, последний абзац этого. Вот. Ойкар. Црихим легавхин кан ки гаяхас меаурот веакелим дихагат леурот леакелим векелим дихим гем ки яхас гар левак мишумши ахагат гем негет гар дегейт бхинот вен унегим гем негет зиран пину малхут дегей бхинот камуар. Хорошо она поясняет нам, это тоже должно быть нам уже известным, но он еще поясняет. И в сути, по сути своей, мне необходимо различить здесь, что аяхас, что отношение, связь, отношение светов и килим хагата, то есть хесед гвары и тиферет, к светам и килим Нехим, Нецахот, Исот и Малхут, они как отношение гар и вак. Как гар относится к вак. Так как хагат, они как гар пяти стадий, а Нехим, они как Зейранпин и Малхут пяти стадий, как объяснено. Следующая страница Шин Ламед Гимель от Мем Гимель вверху в текст Ари. Ахарках хозерли гьот ло мати бекетер ваз гаве мати бехохма гам бабина гаве мати михамат хесета шершам каналь. Ки хафец хесед гу, ваз гавы гам кен мати бы хесед, ки аз хесед юред ли микомо. Теперь я, видишь, я, темп возрос, потому что это уже мы говорили, уже это должно быть уже плавным, то, что мы изучали, аналогично все. От Мем Гимель 43, после, затем... Снова стало «Ло маты бе кетер» – «Не входит в кетер». «Ваз гавы маты бе хохма» – и тогда стало «Маты бе хохма» – «Входит в хохма». Также в бину, также входит в бину, из-за хеседа, который там, как сказано выше, «Кехафец хеседу», ибо он желает хесед. Вазгавы гамкен, и тогда было также, стало также маты бахесед, входит в хесед. Яз хесед йоредем и комой, и тогда хесед опускается на свое место, точка. Вазгавы ломаты бигвора, и следующая страница агвора, ола, и махесед, точка. И тогда стало ломаты бигвора, не входит в гвора. Ибо, следующая страница, шин ламед далет, ибо гвора поднимается с хеседом, точка, вазгавы маты батиферет, ваюрет ора тиферет, ор батиферет, вазгавы маты, гавы ло маты банецах, ки ора нецах оле и матиферет, вазгавы маты багоды, ки аз гофех кли ганецах панава, венутен гагимилу ротлы годы, вазгагод гофех панава, эла и соды умирбо, точка. Страница шин ламы далет после точки. В азе тогда гавы маты бы тиферет, тогда стала, входит в тиферет, и опускается свет в тиферет, и тогда стала ломаты бы нецах, не входит в нецах, ибо свет нецах поднимается с тиферет. В аз гавы маты бы год, и тогда стала маты бы год, входит в год, ибо тогда поворачивает кли нецах свою переднюю сторону и дает три света году. И тогда год поворачивает свою лицевую сторону к есоду и светит ему. Мы возвращаемся на страницу Шин Ламед Гимель. Порпними, правая колонка. Ссылка от буквы Мем Гимель 43. Ломаты бы кетер, вяз гавы маты бы хохма, не входит в кетер, и тогда стало, входит, стэнев, входит в хохма. Вейдучи. Кедиздаху, а захаруны кейвады орды кетер, а кетер лепхина бет. Вас нит батыль, а хораим шелахем, вишпию ора бина, Веклишеля хохма, вагавы маты бы хохма, вахазара по ним, де хохма, лимикомок, ватхилак, каналь. Ки низдаку, ибо мужское и женское света кетер утоньшились до второй стадии, и тогда аннулировались их ахураем, их задняя сторона. И они стали давать свет, и они дали свет бина, и они дали свет бина кли хохме. Вагавы маты бы хохма, и стала маты бы хохма, входит в хохму. Вахазара по ним бы хохма, и снова и возвратилась. Возвратилась передняя сторона хохмы на свое место, как и ранее, как сказано выше, следующий абзац. И фрагмент «Гамба бина гавы маты бехомихамат хахесет ашершам». И также в бине было маты, это свет вошел, из-за хеседа, который там, кламар. «Ша хохма гавха панегалы мата ванатнает захарваны кива». Шель бина леклиде бина, вагавы маты гам бабина умавайр гатам, михамата хесет ашершам, кидей шаюха летакен, это хесет улегори до то эля кли шило каналь, дав шакат двараматхильва асаеншам. Кломар, то есть, что хохма повернула свою переднюю сторону вниз и дала мужское и женское бины, кли бине, Клибины. Кому? Клибины. Клибине. Вагавы. И тогда стало, и стало маты гамбабина, входит также и в бину. И умываер адам. И он объясняет причину этого. Цитаты. Мехамад из-за хеседа, который там. Чтобы, то есть, чтобы можно было исправить хесед или установить, исправить хесед и опустить его к его клии, как сказано выше, на странице 329, абзац начинается со слова «Веаз», и тогда читай там. Следующий абзац и фрагмент «Маты бахесет», «Киаза хесет йорет лимикомо», «Входит в хесет», ибо тогда хесет опускается на свое место. Гайну. «Алидей гиздаккут абхина бета шерба бина лифхина алиф». Шоупхинат ор шелахея хасадима шаяхим ле гава каналь. То есть, посредством утоньшения второй стадии ашерба бина, которая в бине до первой стадии, что это аспект света пяти хасадим, который относится к вак, как сказано выше, точка. Вазюредора хесет ле кли шело, и тогда свет хесет опускается к своему кли, точка. Ваавы маты бахесет, вахазара по ним шелоли мекомо. И тогда становится маты бахесет, входит в хесет, и снова, и он возвращает свою лицевую сторону на свое место. Следующий абзац и фрагмент. Ло маты бигвура, киа гвура ола и махесет. Не входит в гвуру, ибо гвура поднимается вместе с хесед. Точка. Ки коль ор гвура губ хинат ахораем вавак шель ор ахесед каналь. Вехиван шехазар апаним шель ахесед лемекомо гарейнит батель ахораем шахая бигвура. Вехазар в них лальба апаним де ор ахесед. Точка. Ки коль ор, ибо весь свет гвура, он аспект ахураем задней стороны и вак света хесед. Как сказано выше, Икван Шахазара по ним, и так как он повернул свою лицевую, повернул лицевую сторону хеседа на свое место, то вот аннулировалась задняя сторона, которая была в гвуре, и снова включился в лицевую сторону света хесед, хеседа, точка. Ваз немца атлиды гвура хосеру магафех панавле мата ванотен ора тиферет ба Гарат гарле гати ферет каналь дав шаль дварамадхиль везе амро. И тогда получается, что кли гвуры снова поворачивает свою лицевую сторону вниз и дает свет тиферет со свечением гар кому тиферет. Как сказано выше, страница 330-я. Абзац начинается со словами «Везе амро», и это он сказал. «Вегаве» и стала «маты» бы «тиферет», стала «входить в тиферет», состояние «вхождение в тиферет». Следующий абзац и фрагмент. «Ло маты бе нецах, киора нецах оле има тиферет», «не входит в нецах, ибо свет нецах поднимается с тиферет». Точка. Гу гамкен митаам ганаль льгьот ора нецах рак пхинат ахораим вивак шель ора тиферет. Алькенка шахазара паним шель атиферет лемикомо немцах мошехе лаве эт гавак шелу. Точка. И это также по причине, как сказано выше. Так как свет нецах только... Он только аспект ахураим, задняя сторона, и вак света тиферет. И поэтому, когда он возвращает свою лицевую сторону, когда он возвращает лицевую сторону тиферет к его месту, на свое место, получается, что он мушеха лав, что он притягивает к себе свой вак. точка, альдерах хахесет шимашах это ора гвора, ухнегет, ухедерах хохма шимашах леа азон дебина. По той же аналогии. Альдерах таким же образом, как и хесет, который притянул свет гвора, и как и так же, как и наподобие хохма, которая притянула к себе зон бины. Следующий, последний абзац этой правой колонки и фрагмент. Матей богоде ки азофех клиянецех панав. Входит в годы. Ибо тогда клиянецех поворачивает свою лицевую сторону. Ки ахаршига орде нецех ола оле ла паним шеля кли левая колонка де тиферет. Гареме гафех базе это паним шеля кли шело ла хорав. Ки ашпаат гарша я микодем лахен. Меокав бо. Бифхинат ахор. В нидха фех венаса тале маком ашпа. Кмо гапаним декли шеля хесет ашолет тата алав. Еще точка, еще мы закончим. Вазнотен шерит шело башпат гар легаот. Правая колонка, последнее предложение. Киахар шагаор, ибо после того, как свет нецеха поднялся, лапаним шеляки к передней стороне кли, левая колонка тиферет, гарей, тогда вот, мегафех базе, этим самым он поворачивает лицевую сторону кли, своего кли, на заднюю сторону. Киашпаат гар, ибо дача гар, дача изобилия, гар, что было ранее, до этого, удерживается в нем в аспекте ахор задней стороны. В нидгафех и поворачивается и становится теперь местом отдачи. Кмога по ним, как и передняя сторона кли хеседа, которая властвует, правит теперь над ним. И тогда он дает свой остаток с отдачей гар сфере год. Году, можно сказать. Следующий абзац. Вата мацану. Гадерех легавин это сферата год шерезаиран пин лим микоро. А теперь мы находим манеру, путь, способ понять сферу год зиран пина мимо коро, от ее источника. Точка в этой да, шесфера зогу гакотев шеколь атикуним тлуим умидгальгалим алеа. Посмотри внимательно, что он говорит про эту сферу. И знай, что эта сфера, она, как тебе сказать, как бы полюс, она все установки, все исправления, они зависят от нее и вращаются вокруг нее. И вокруг нее, когда мы говорим ось, или вокруг него, когда мы говорим год, но он имеет в виду вот эту сферу год. Смотри, как интересно. Вегиней акли шила. И пхинат хамишит ахарона шель гей апхинот кахаб зон умалхут. Дайну кли малхут амекорит. Вот. А и вот этот, и вот ее кли, его кли год, мы говорим, а он на иврите будет женского рода. И вот ее кли, это оно пятая стадия, последняя стадия пяти стадий Кахабзе и Ранпини Малхут. То есть тело, конечно. То есть кли Малхут Амикури, то есть базовое, источниковое, он как говорит, базовое кли Малхут. Понятно, базовое кли Малхут вака. Ки гадал это хасадим хакодмим, эм кнегет кахаба заиран пин, какой он, сколько у него есть божественного терпения. Он опять это поясняет. И он знает, почему это он поясняет. И у нас углубляются эти знания. Становится все на свое место. Он, смотри, как снова повторяет. Ки гадалет хасадим, ибо четыре предыдущие хасадим, они противолежат, то есть соответствуют кетер хохма бина и заир анпин. Точка. В немца хесед хамиши, дайну агод шагу кнегет амалхут. И получается, что пятый хесед, я начинаю с хесед гура тиферет нецах и год, что пятый хесед, этот год, он пятый хесед, то есть год, он противолежит или соответствует малхут вака, малхут пяти хасадим. Ухварья дата шеколю там акилим, дейт паштут бет, хем акилим, шелит паштут алф. Шенитракну мина оротейхем. Каналь в немца ше аклиды год гу, абхинат далет, дейт паштут алф, шенитракна миора, влогиш ира ахарега шум решимо. Очень тонко. И ухварья дата, я это знаешь уже, и ты знаешь уже, что все те келим второго распространения, они келим первого распространения, которые опустошились от своих светов, как сказано выше. И получается, что кли года – это четвертая стадия первого распространения, которое опустошилось от своего света и не оставило за собой абсолютно никакого решимо. Точка. Каналь. Бахелек. Далет. Бедеврея рав. Амнам аор шеля год. Эйно ора малхут. Эла ора зиран пин. Дагайну маши гигиал элега мишерида нецах. Баэт шигу мэху барба ор. Дагарат гар шель атиферет. Как сказано выше в части четвертой, в словах Рава, он в скобках говорит, дают нам, где это. Амнам, однако, свет года, видишь, он говорил нам про сферу, про кли года. А теперь в аспекте света, который в года, он говорит, свет года, это не свет Малхута, но свет Зейранпин, то есть то, что Гигия Элега, что пришло к нему, от остатка Нецаха, во время, когда он связан Баор, когда он связан в свете свечения Гар Тиферет, когда Нецах связан со светом свечения Гар Тиферета. Мы не говорим Тиферета, но имеется в виду кого, чего родительный падеж. Тиферет. Вело од элашигу ор айотер хашув мибена сферот шель неим. Шемицада урод губ хинат агар шель заиран пин вело заиран пин от смоканаль. И более того, он свет, наиболее важный свет из сферот негим. Так как Шемицада урод, так как со стороны светов, он аспект гар заиранпина, а не сам заиранпин, как сказано выше. Это требует изучения. Постепенно все придет. Варейгу хашув йотер минецах. Кинецеху мифхинат ахурайм вавакшель ора тиферет. Авалягод гу мифхинат апаним шеля тиферет каналь. И вот он важнее тиферет. Ибо он важнее нецеха. Ки нецех, ибо нецех, он из аспекта Ахураим, задней стороны, Ивака, Ивак, света Тиферет. Но год, в то время как год, он из аспекта по ним, передней стороны Тиферет, как сказано выше. Точка. Шееш лога арат гар, ибо есть у него свечение гар от Тиферет. Точка. Улыфихаха год, некраба шем, хесед хамиши. Лиетопхинат гарат гар шиеш нам бенегим камувар. И поэтому год называется именем, называется хесед, пятый хесед, так как он аспект свечения гар, которое есть в негим, как объяснено. Точка. Вафальпи шемицада кли губхина далет шиудин в айотер гадольшиба аэсер сферот аваля икар гугаор шибо камван. Очень тонко, смотри. И несмотря на то, что со стороны кли он четвертая стадия, что это самый большой дин, самый большой дин, строгий закон, что в десяти сферот. Но суть его свет, суть айкар гу аор, но суть это его свет, что в нем, как сказано выше, как объяснено. Точка. Вегиней аор шило гу мемута ката бьютер дагайну мигарадгар шибадифер. И вот свет его, он теперь подслащен, больше всего подслащен. То есть он от свечения гар, что в тиферет, и пойми это хорошо. Следующая страница, страница Шин Ламет Далет, Орпними, правая колонка. Следующий абзац и следующий фрагмент. А год гофех панавеля гаесот умиирбо. Год поворачивает свою переднюю сторону к есоду и светит ему. Квар ядата. Шаколя ора зе анимшах бе мати вело мати. Меабина ада гагоды у орах дехасадим дегайну пхината кума шуяцаа. Аля виюды пхина алевшиниш арахара издакута бина каналь. Ты уже знаешь, что весь этот свет притягивается от маты вело маты, от этого прихода и неприхода света, от бины до года, что это свет хасадим, то есть аспект уровня, который вышел, появился на авиюте первой стадии, которая осталась после утоньшения бины, как сказано выше. Вехолиняна гефры шель маты вело маты губа и кар митох ашинуим шель гаарат гарба хасадим. О хасадим бли гаарат гар. Потрясающе. Он говорит нам суть в общем плане суть этого явления маты вело маты. И весь аспект различия маты, вело маты, входит или не входит, входит и не входит, состоит в сущности в том, что митох шашинуим, в том, что различие состоит в различиях свечения гар в хасадим или хасадим без свечения гар, как сказано выше. Аваль багова гакома лога яшум гефриш бенеген кикулам гэм багова шель пхина ахат каналь. Однако в высоте уровня лога яшум гефриш не было между ними различия. Я в хасадим, здесь нет различия, они все одной стадии алеф, так или нет? Кикулам гэм, ибо все они по высоте стадия алеф, первая стадия, как сказано выше. Они очень тонко, видишь, что он говорит, разницу различия в этих хасадим. У них одна стадия, стадия алеф. Векан гам кен гафах. Сфера гахот панав лахор, афель пише адайн луаса издакут гамур дефхина алеф, эла шебетель пхинат гарат гар шебо, шуга паним ласа ахор ле пхинат паним, эла шецрихим ладаат кан, маша гаду гарав, маша омер алав, гарав легалан, ки газон шебекли дебина, низдавгу ваголиду, гей, гей ахат шагавав шебетох гагей нитна легакли де есод вегадалет шальвав нитна легакли де малхут. Тонкая вещь. Вехан, а здесь гамкен также сфера год повернула свою лицевую сторону на заднюю. Афальпи, несмотря на то, что еще она еще не произвела полное утоншение первой стадии. Эла шебетель, но что аннулировала свечение, свое свечение гар, что оно по ним, что оно передняя сторона. И сделала свою заднюю сторону аспектом по ним, аспектом передней стороны. Эла шецехим, но необходимо здесь знать. В смысле, очень важно, он говорит нам то, что попозже мы узнаем от Ари. Но очень важно здесь знать то, что говорит далее Рав. Что зон, что в клибины, низдавгу сделали зивук. И породили букву, одну букву гей. Смотри, как интересно. Букву гей. Что шагавав, шебетога, причем буква вав, что внутри буквы гей, то есть левая ножка, да, которая внутри нее, она дана была, кому она была дана? Кли Есоду. А далет, которая осталась, которая две стенки, как бы две балки над этой буквочкой вав, что внутри буквы гей. А буква далет, которая над этой вав, была дана кому? Кли малхут. Пируш адварим. Следующий абзац. Пируш адварим. Ки Баэт шабина гавха панега бафаам аришона. Вниздака мина виюды пхина бет шела лепхинут лепхинат алев, шаги швага по ним шела, эля по ним декли декет дехесет. Вазнит на ора хесет леакли дехесет каналь, иней аз, горида гамкен пхинат орах эхаде, нолада алидей зивук мизахароники ваши бацма. Ворзе гу пхинат нуква валькен гу мехуне гей баофен, шеярду эля килим, дивак, гам, кен, здесь тоже убрать надо запятую, бхинат захарвана кива, кмоши ярду лихагар, ды гитпаштут бет, точка. Пируша дворим, пояснение слов. Кибаэт шабина, ибо во время, когда бина повернула свою лицевую сторону в первый раз, вынездака и утоньшилась от авиюта второй, ее второй стадии к первой стадии, чем она гишва апаним, чем она привела в соответствие свою переднюю сторону с передней стороной кли хеседа. И тогда она дала свет хесед к кли, в кли, к кли хеседу. Как сказано выше. И так вот, тогда Горида Гамкем, она спустила также аспект одного света, который породился, был порождением зивуга от мужской и женской, ее мужской и женской, ее самой ее мужской и женской. И этот свет, он аспект женского, нуква. И поэтому он называется гей. Буква гей. Баофен таким образом, что шиярду эля килим девак, что опустились к килим вака, также аспекты мужское и женское, также как опустились к гар второго распространения. Точка. Ашера захар гу орга датаналь. Ванекива ги отога ор ганулады альдей зивук дей зон, газон дебина каналь. Амахуна гей каналь. Причем мужское — это свет дат, как сказано выше, а женское — это тот свет, который породился, был порождением, породился из-за посредством зивуга зона бины, зон бины, как сказано выше, который называется гей, как сказано выше. Вехоль эйлу гаурот, абаим венольдиим алидей зивуг, зивуга, маханео там гарав башем гаурот каналь от ламит гей, шеомершам, шахохма гавхапанего маира лебина. Вехоль эйлу гаурот, и все эти света, которые пришли и породились посредством зивуга, называет их Рава Ари именем света, как сказано выше в от Ламед Гей 35-м, что он говорит там, что Хохма повернула свою лицевую сторону и светила Бене. Точка. Вехен кан шомер шагагодов эхпанав эля гисод умеирбо. Вехен лекаман шомер шекен гая гайнян бахоля вак шеговхим панеге пнеем умирим лимата. Точка. И также вехен кан, и также и здесь, что он говорит, что годы поворачивает свою лицевую сторону к есоду, и светит ему. И также не далее, далее ниже, что он говорит, что также это было и в аспекте, также было дело и во всех вак шаговхим, что они поворачивают свои лицевые стороны и светят вниз левая колонка. Гиней коль эйлу гейма амшахот аурот шебаим алидей зивуг ваалькен механеот амбашем орот. И вот все эти притяжения все это притяжение светов, которые приходят, поступают посредством зивуга, и поэтому называет он их именем света. Следующий абзац. Везе амру шагагодо фехпанав эля исод умиирбу. Гайну шалагая од гиздакут гамур ракамаспик лагаир это гей шелабина эля исод. И это, что он Ари говорит, цитата. Что год поворачивает свою переднюю сторону Есоду и светит ему. То есть, что еще не было полного утоньшения, а только достаточное, чтобы светить букву Гей, Бины и Есоду, точка. Вахарках шадаса издакут гамур аз ярада ор ашаях лиес лаисод эль аисод кмоши веду флефанейн. А затем, когда было произведено полное утончение, тогда опустился свет, который относится к Есоду. Он опустился к Есоду. Как будет объяснено далее. Следующий абзац. Нам гей, зо, шинуль, да, мизон, дебина, гу, гатхала, шель, шитуф, медат архамим. Убрать здесь запятую. Бадин, валькен, кидай легархив, гаваната. Очень-очень-очень тонкая вещь, что он здесь говорит. Здесь нам вот это все, мы здесь получаем только, как еще раз я говорил, корней, суть всех сутей, все, что еще находится потенциально, и все потом, что оно раскрутится, разовьется в дальнейшем построении системы миров. Амнам гей зо, однако это гей, которая родилась, стала порождением, родилась от зомбины. Это начало партнерства, свойства милосердия и дин. Как сказать, вы алькен, и поэтому кидай стоит расширенно понятие. В расширенном, здесь расширено, дать расширенное пояснение, лучше сказать, точка. Ухварди барну мехидуш азе, шинаса бит паштут бета шер ор, азеиран пинэй цальвая цаали дея хохма, вэлуэли дея бина карауи легьот митсада эсэр сфиро де ор яшар. Ухмоша гая бит паштут але вгиней хидуш, азе, егия каналидей, итхальфут, аурот каналь. Вейней милват зе, еш од хидуш гадуль. Киора малхут не цаля лидея бина, вно лидея зиран пин, кэбэя сэрсвироды ор яшар. Охмоша, а я бы ит паштут, алв, точка. Очень-очень тонко здесь надо работать над этим. Ухварди барну, и было уже объяснено, И мы уже объясняли Миахиду Шазе от этого, от этой новизны. Мы объясняли уже эту новизну, которая была, которая произошла во втором распространении, что когда, где свет Зеранпина был излучен и вышел, и появился посредством хохмы, а не посредством бины, как это полагается быть, как это тому, как тому полагается быть со стороны десяти сферот прямого света. Хохмоша Гая, так как это было в первом распространении. Вейне Хидуш Зей, вот это обновление, это новинка, новизна, Гигия Кан, она достигла здесь, была достигнута здесь посредством, посредством замены светов, как сказано выше. Вейне Милват Зей, и вот помимо этого, ешь от Хидуш Гадоль, есть еще большая новизна. Киора Малхут, ибо свет Малхут был излучен посредством бины. Велуалидей, а не посредством Зеранпина, а не посредством Зеранпина, как в десяти сферот, как в десяти сферот прямого света. Ухмоша Гая, и как это было в первом распространении, точка. Укмо шеме гиздакут, азахарвани кива шеля клиды хохма, нейцаль ор адат, ваярадли клиды бина, шегу ор азир анпин каналь, кен алейдей гиздакут шель азахарвани кива де клиды бина, яца ор амалхут дегайну гей ханаль, шегу шаяхат, Ла Малхут, Гипхина Творна Кива Каналь. Ухмоша, и так же, как и утоньшение мужского и женского кли хохмы, Нейцаль излучила свет Дат, Ваярад, и опустился он в кли бины, что это свет Зеранпина, как сказано выше. Так же и посредством утоньшение мужского и женского клибины, вышел, возник свет Малхут, то есть Гей, как сказано выше, что это относится к Малхут, ибо это аспект света женского, как сказано выше. Следующий абзац. Ва-та-та-вин гейтев а-гефреш Миорадат шигу ора зеранпин, лавин лебен ор шеля гей аналь, шиги ора малхут. Дайну альпи ацилут шелаем. А теперь ты поймешь хорошо различие света дат, что это свет зеранпина, и различие между светом дат, что это свет Зеранпина, и светом буквы Гей, как сказано выше, что это свет Малхут. То есть, в соответствии с их появлением, в соответствии с их, как мы говорили, это возникновением, излучением, дословно. Я называю это ацилут, еще другое слово, излучение. Кибаэмет башаашене ацлу яцушнейхем бифхинат кома шель бхина алф. Кикмоше абхина бет дезон шелакли дехохма. Низдакулы пхина алев шигу ора хесет каналь, дав шака от ламецаен, шигу аникра ора дат, о ор зеранпин гмоше готов лей. Кибаемет, ибо действительно в момент, когда они были излучены, они вышли оба, возникли оба в аспекте уровня первой стадии, ибо так же, как и вторая стадия зон кли хохмы, утончились до первой стадии, что это свет хесед, как сказано выше, на странице 321 от 37, что это называется свет дат, или свет заянбина, как сказано выше, точка. Гиней, здесь даже можно было и запятую поставить, здесь вместо, правильнее было бы еще и запятую поставить. Гиней кмохен абхина бет шера захарвани кейвады бина, Низдакули пхина алев, вгу ора гей, ганаль, шгу ор гамалхут, вейнхам моце, шаора хесед, шгу ор. Вот здесь я бы поставил бы точку. В последней строчке левой колонки, после первого слова, вместо запятой я бы поставил точку. Очень редко такое случается, но так, здесь так. Вот он говорит тогда, вместо той запятой, где точка была, которую я заменил запятой. Так вот, точно так же Абхина Бет, вторая стадия мужской и женской бины, утоншились до первой стадии, и это свет буквы Гей, как сказано выше, что это свет Малхут. И вот наша точка. Вейнхамоце. Шоора хесед. Шугу ор. Правая колонка следующей страницы. Шин ламет гей. Азаиран пин. Вор шеля гей. Шугу ора малхуд. Гиней коматан шаве. Будем сказать шава. Правильно. Кизе везе пхина алевхем. Шарей бау. Миздакуды пхина Бет камувар. Амнама гефриш рав багем вегу. Кемидата гефриш шель газон убирать здесь надо запятую. Де хохма лизон де бина. Шин ваэр лаэль ки газон де бина гем пхинада ахорайм пхинад вак шель газон де хохма. Умуван ми ацмоши гам гатол дот шуне ацлуме гем рехоким гам кен. Керахок агар мигавак. Ваурахесет шене цаля идея зиву азон де хохма. Нивхан левхинат паним вегар клапей ора гей. А нивханет левхинат ахораем вевак. Ба эрех ор ахесет. Шугу ор азир анпин. Левая колонка предыдущей страницы, последняя строчка. Вейнхамоца, и вот ты находишь. Шоора хесед, что свет хесед. Шугу ор, следующая страница, правая колонка, что это свет зиранпин. Веор шеля гей, и свет буквы гей, что это свет малхут. И нейкоматан шава, их, так вот, их уровни равны, одинаковы. Кизевезепхина алефем, ибо и то, и другое, это первая стадия. Шарейбау, ибо они ведь пришли от утоншения второй стадии, как объяснено. Амнамагефришрав, однако различие в них большое. И это, и оно как свойство кемидата гефриш, оно как различие между зон хохмы и зон бины, что объяснялось, как это объяснялось выше. Киа зон де бина, ибо зон бины, они аспект задней стороны, а аспект вак, зон хохмы. Еще раз. Ки газон, то есть шестая строчка сначала. Строчки. Ки газон де бина, ибо зон бины, они аспект ахураим, аспект задней стороны и аспект ВАК. Зон хохмы. Умываны, понятно, само, и само по себе понятно, что также и их порождение, и порождение, которые из них вышли, излучились дословно, они далеки также, далеки от друг от друга, так же, как и далек Гар от Вак. Веора Хесед, а свет Хеседа, который был излучен посредством зон Хохмы, считается Левхинат по ним, считается передней стороной и Гар по отношению к свету Гей, которая считается аспектом Ахураим, задней стороной, и Вак. Баэрех по сравнению со светом Хесед, что он свет Зеир Анпина. Дайну, бэдэмэлэ эрэха молидим, каналь вэ гавэн эйд. То есть, подобно рождаемым, те, которые, как сказать, подобно отношению между рождаемых, рождаемыми. То есть один сначала рождается, затем следующий и так далее. Как сказано выше, и пойми это хорошо. Ваатановин байетер, байотер ма шагарав мадгиш лаэль. Дав шакав от Ламет Хет. И теперь мы поймем больше из того, что Рав подчеркивает выше на странице 322 от Ламет Хет 38. Вам нам и однако Абина Логавха панега, бина не повернула свою лицевую сторону, чтобы светить вниз, в хесед. Килога я кохба хесед, ибо не было силы в хесед и в вак. Получить великий свет, этот большой свет, лицо к лицу. Рак ахор ба ахор, а только спина к спине. Что он понимает под этим, что это под этим понимается к свету, свету гей, как сказано выше. Что он называет его именем Гера, свечение. Мишумшия цайда, как оно вышло, посредством зивуга. Вло баседер гапашут. А не простым образом, утоньшением вейт ацлут гаурот и излучением светов одно из другого, как сказано выше. Это не читал, а сразу стал переводить. Ну, нормально будет читать и, переводить. И так, как я пояснил, Рав далее в нише. Точка. Вальзе умадгиш. Шора эй азо. Лоба Легавак бетерем газайн орот. Абаим баседер издагкут апашут альдерах. Азахар шарабина анулат мисивук зон де хохма шигу ба леклиди бина бетерем шиба ора хесет альде издагкут апашут. Вальзе И на это он подчеркивает Ари, Шеора, Гей, Азо, что этот цвет Гей, Лоба не пришел к Ваку, прежде чем семь цветов, которые пришли в порядке простого утоньшения, как и мужское, по тому образу, по тому способу, как и мужское бины, которое рождается от зивуга зон хохмы, что это пришло к кли бины, прежде чем пришел свет Хеседа посредством его простого утоньшения. Точка. Кмошомерараф, микодем лазе, баот, ламет, эй, аяншам. Так как говорил Раф прежде этого, в от ламет, эй, 35-м, читай там. Ватамгу ки им гая ба ора гей батерем издагкут левхина алев дгайну батерем газман шель иридата хесет альдея захар шеля бина ганаль гиней аз гая немца бхина гакума шель гагей шагейта бифина бет ки од лониздаку авию дебхина дебина левхина алев рак бает нетинат ахесет лекли дехесет. Ватамгу, и причина этого в том, что если бы пришел свет гей прежде утоньшения до первой стадии, то Адхайну, то есть прежде времени опускание Хеседа посредством мужского бины, как сказано выше. Гиней ас, так вот тогда было бы, получилось бы, что аспект уровня гей, который был во второй стадии, ибо еще не утоньшился авиют бины до первой стадии, а только во время дачи хеседа кли хеседу. Точка. Везе шемадгиш гарав килогая кох бахесед увавак лекабель ор гадоль казе, левая колонка. Кейн, кеэх эфшар ле ор ше ора кома депхина бет явова итлабеш бакелим девак шехем пхина алеф велахен ухраха габина ле издакек микодем мифхина бет левхина алеф шааз гам ора гей низдака лемидат пхина алеф ואזיאצ ושניהם דהיינו אור החסד ואור ההי, ובאו להכלי דחסד, והי זו עברה מכלי לכלי, עד שבא אל הכלי של היסוד ששם מקומה, כמו שכתוב לעיל. פרווה קלונקה, וזה שמדגיש הרב, ידעתו שתו רב פצ'ורקווית רב. אי, ציטט. Килогая кох, ибо не было силы в хеседе и в ваке, чтобы получить этот великий свет. Левая колонка. Ки эх и вшар, ибо как можно, как это возможно, дословно, чтобы свет уровня второй стадии пришел и оделся бы в килим вака, что они первой стадии. Велахены поэтому необходимо было Гухарха Бина, было необходимо Бине утоньшиться прежде утоньшиться от второй стадии к первой стадии, чтобы тогда, что тогда также и свет Гей утоньшилось, что тогда также и свет Гей утоньшился от к уровню или к мере первой стадии. В Азии Цушнегами тогда вышли они, появились они оба. То есть свет Хесед и свет Гей. И пришли к кли Хеседа. И эта буква Гей, она прошла от кли к кли до того момента, до, пока она не пришла к кли Есода, что там ее место, как сказано, выше. Следующий абзац. У вас это вингамкен маши гараф митарец шам веомер. Шахохма гайта ехулалега ир эля бина. Батерам шаниздакалы пхина алев. Лефиша аба у има кехада шарин вехада навкина еншам. И этим ты поймешь, в этом ты поймешь. Также то, что Рав поясняет там и говорит, что Хохма могла светить, могла бы светить Бине прежде до исторжения, извиняюсь, до утоньшения, до первой стадии, так как Аба и Има, так как Аба и Има написано в Зогаре, Кехада Шарин, как один они остаются, и как один они выходят, как сказано выше. Роцеломар киахохма гейт сила венетна, эт азахар де бина, эль кли де бина, бетерем шениздакалы пхина алев, митаам шекли габина губа эмет, кли де пхина бет, кмога кума шель ора хохма. Валькен эйнат срихала издакек. Лактин комата адлевхина алев машенькен апина лакилим дехесет вишар хавак. Шаем килим шель пхина алев. Еще одно предложение. Вэх юхлу лекабель орабгей беодши ешло кома депхина. Роцеломар, то есть, это означает, что хохма, гейтсила, она излучила и дала мужское бины, кому? Кли бины, прежде до ее до утоньшения, до первой стадии, по причине того, что клибина, она, по сути, кли второй стадии, как уровень света хохма. Валькены поэтому айнацриха и не требуется ей утоньшиться и уменьшить свой уровень до первой стадии. Маша Эйнкен в противоположность Бине Маша Эйнкен Габина Лакилим Дехесед, в противоположность Бине к ее даче к Килим Хеседа и остальным Вак, что они Килим первой стадии. Понятно? То есть по отношению хохма и бина нет там проблем. Там не надо было и утоньшаться. А здесь надо было обязательно утоньшиться ей до первой стадии. Ваех юхлу, и как они смогли бы, и как они смогут получить свет Гей в то время, когда есть у него у этого света уровень второй стадии. Последний абзац этого ота. Везе амро. Ваза годов эх панав эля есод. умеирбу, кинет баэра, шергей, зо, нифхенет ле ор, ахураем лавак. Валькен, киван шапаним, шеля год, гу, мифхенат арат, гарканаль, валькен и наихула ле ашпия, это ора гей, шигу, пхенат арат, ахураем каналь, им ло, алидея фихат паним, лемата, вахорега, лемата, лемала, точка. Еще последнее предложение. Айнуша, ош, лаб, гиш. Амашпия, вак, умана, гар, ихиата, лемаш, ламашпия, вас, машпия, эт, ор, гей, аналь, лаисо. Везеам, рой, это что, то, что он сказал, Ари. Цитата «Ваза годов их панавэла и сот». И тогда год поворачивает свою лицевую сторону к Есоду и светит ему. Кинит Баэр, ибо объяснено, что это гей считается светом Ахураим, светом задней стороны и вак. И ваком. Валькен, и поэтому киван, так как шапаним шеля год, так как передняя сторона года, это она из аспекта свечения гар, как сказано выше. Валькен, и поэтому эйна ихула дашпия не может дать свет гей, что он аспект свечения ахураим задней стороны, как сказано выше. Имло иначе, чем посредством поворачивания передней стадии, передней стороны вниз, а задней стороны вверх, точка. Дайну, то есть, шахоршила, что ее задняя сторона дает вак, задняя сторона Иисо, дает вак, умана гар дает вак и удерживает гар. Игиатал и машпия, то что вот она теперь, то есть, что задняя ее сторона, которая, еще раз повторяю, что задняя ее сторона, которая дает вак и удерживает гар, что она будет теперь дающей. И тогда она дает свет гей, как сказано выше, Есоду. Я сказал про год, Есод. Про Есод, это год, конечно. Он говорил про сферу год. Теперь он дает это свет гей, как сказано выше, Есод.